Песня «Юлы над пустошью и молодыми сосенками у опушки Дьяковского леса, Волгоградская область. Позднее утро, май 2019-го, в фоне «Садовая овсянка».